Глава 19. Это было начало августа. Аня вышла из института. Нет, она не вышла. Она выпорхнула с улыбкой на губах. Грудь ее распирала от счастья. Она поступила. И не просто поступила, а на бюджет. Отойдя от крыльца чуть в сторону, Аня достала телефон и набрала отца. Тот был дико рад и горд за дочь. Следующей, кому она позвонила, была тетя Лена, которая, как показалось Ане, даже прослезилась от радости за племянницу. Маме же она просто отправила СМС, не желая портить себе настроение. Убрав телефон в сумку, Аня прищурила глаза от солнца и бросила взгляд на небо. На нем не было ни одного облачка, и тогда она решила прогуляться. Чего погоде и новому платью было зря пропадать. А платье было красивое, ярко-голубое, струящегося шифона и едва доходящее до колен. Такое Аня никогда не покупала, а тут увидела в магазине и не сдержалась. И впервые в ее голове не возникло вопроса: «А что скажет мама?» Она резво перебежала дорогу. Напротив стоял киоск с мороженым. Аня купила пломбир в рожке, тут же, не отходя, распечатала его и, бросив обертку в мусорку, повернулась, собираясь пройти через двор к парку, но сдвинуться с места так и не смогла. На нее смотрел Олег Викторович. Сердце Ани больно дернулось. Горло сжало так сильно, что дышать стало почти невозможно. Слезы обожгли глаза девушки. «Аня!» — услышала она знакомый голос и увидела, как расплываются в радостной улыбке губы Олега Викторовича. И будто тучи затянули солнце, и вмиг похолодало, хотя на самом деле ничего этого не было. Небо по-прежнему сияло голубизной, люди спешили по своим делам, не обращая на побелевшую девушку никакого внимания. Сигналили машины, менял свой цвет светофор. Олег сделал шаг к Анне, и улыбка его начала медленно гаснуть. Он видел, что она совсем не обрадовалась их встрече. Напротив, в глазах ее плескался ужас, и Олег не мог понять, почему. Ведь он никогда ничего плохого ей не делал. А когда Аня, уронив мороженое и даже не обратив на это внимания, рванула к дороге, он бросился за ней, но не успел. Светофор загорелся красным. Олег смотрел, как стремительно его юная балерина уходит от него по тротуару, и внутри него все болело. Аня остановилась, разозлившись на себя за слабость. Что теперь? О ее выходке подумает Олег Викторович. Впрочем, какая к черту разница, что он подумает? Плевать ей, что он там о ней думает. Теперь Аня слилась на него. «Аня!» Она оглянулась. Олег Викторович уже перешел дорогу и теперь спешил к ней. Он хмурился. Аня собиралась здесь и сейчас высказать ему все, что думает о нем, но чем ближе он подходил, тем меньше в ней было желания что-то высказывать. Грудь ее сжала тисками. Не могла она ненавидеть Олега Викторовича. Как бы ни старалась. У нее к нему были совсем другие чувства. И сейчас, когда он подошел совсем близко, Аня поняла, что эти самые чувства за время их разлуки нисколько не уменьшились. Она вглядывалась в нахмуренное лицо Олега Викторовича и отмечала все появившиеся за прошедшие месяцы морщинки. То, как он осунулся, и как совсем не шла ему неопрятная щетина. Сердце ее сжималось от жалости. Олег тоже вглядывался в лицо Ани, пытаясь отыскать на нем причины ее стремительного бегства, но не находил. Вместо этого он отмечал, что за прошедший месяц она похудела, хотя это ее нисколько не испортило. В глазах ее появился какой-то блеск, и вся она как будто изменилась. Не внешне, внутренне. И Олегу это изменение нравилось. И платье, которое ей очень шло. Не нравился только страх, с которым Аня на него смотрела. «Аня!» — остановился он напротив нее. Она смотрела прямо, не таясь, будто тоже что-то искала на его лице. Потом смутилась от собственной смелости и опустила глаза. «Аня, почему ты убежала? Я чем-то тебя обидел?» Аня теребила пальцами ремешок сумочки. Плечи ее, как и грудь, высоко вздымались. «Аня!» Олег протянул руку, чтобы убрать с ее лица непослушный локон, но юная балерина отшатнулась. Его пальцы так и замерли в воздухе. «Ты меня боишься?» Осознавать это было неприятно. «Почему?» «Я...» «Не боюсь вас, Олег Викторович». Аня гордо вскинула подбородок, заставляя себя смотреть на мужчину, стоящего напротив. «Тогда почему ты сбежала?» Ее смелость мгновенно закончилась, как и слова, которые она собиралась ему сказать. «Ань, что случилось?» — негромко спросил Олег Викторович. И это прозвучало так нежно и вместе с тем как-то отчаянно, словно в его мире существовала сейчас только она, Аня, и была самым важным. «Почему вы бросили маму?» Ее голос был едва слышен. «Разве это правильно?» «Что?» — растерялся Олег. «Вы не любили ее? Поэтому?» Аня подняла на Олега глаза, и в них он увидел слезы. Такой растерянности и даже потерянности Олег не чувствовал никогда. Но ведь ребенок был ни в чем не виноват. Она уже шептала, будучи не в силах говорить громче. «Какой ребенок, Аня?» Он вообще ничего не понимал. «Бессмысленно обманывать, Олег Викторович!» Шмыгнула Аня носом и отвернулась, разглядывая цветочный киоск через дорогу, в котором была открыта дверь. «Я все знаю. Мама рассказала». «Что тебе рассказала мама?» Олегу это совсем не нравилось. «У вас с ней были отношения?» «Были». Не стал он отпираться. «И вы ее бросили». Аня снова посмотрела на него. В ее взгляде было обвинение. «Я не бросал Ларису. Она сама от меня ушла». Теперь Аня смотрела растерянно. Маме ни к чему было ее обманывать. Тогда, получается, обманывал Олег Викторович? «Давай поговорим», — предложил он решительно, понимая, что объясниться с Аней все равно придется. Олег бросил взгляд через дорогу. Там находился небольшой ресторанчик, где он еще полчаса назад обедал с Кариной, и, выйдя из которого, увидел, наконец, свою маленькую балерину. Но мгновение дикого счастья и радости обернулось для него жестким непониманием происходящего. Аня не сопротивлялась. Ей хотелось знать правду, какой бы жестокой она ни была. Они перешли дорогу и вошли в ресторан. Столик им предложили у стены, но обоим было все равно. «Хочешь есть?» — спросил Олег. «Нет». Аня чувствовала себя неуютно. «Тогда зеленый чай для девушки и кофе для меня», — продиктовал он официанту. Тот кивнул и оставил их одних. Оба молчали. Олег смотрел на Аню и пытался понять, что ей и, главное, зачем наговорила Лариса. Аня же разглядывала белую квадратную солонку, потому что боялась поднять глаза на Олега Викторовича, но чувствовала на себе его пристальный взгляд. Принесли заказ, но ни Аня, ни Олег к нему не притронулись. «Аня, почему ты решил, что это я бросил твою маму?» «Мама так сказала. Она рассказала, что когда-то вы были вместе». «Были, Ань. Да, я любил твою маму». Олег собирался быть с Аней предельно честным. «Но это в прошлом». «Я тоже в прошлом». В ее голосе он почувствовал столько боли, что ему стало не по себе. И взгляд ее был такой больной, как у брошенного щенка. «Ань, я не понимаю, о чем ты. Я не бросал Ларису. Это она ушла от меня». «Но я не понимаю, какое это имеет отношение к тебе». «Самое прямое», — криво усмехнулась Аня, изо всех сил стараясь не заплакать. «Или про то, что мама была беременна, вы тоже не знали?» «Что?» Олега будто ударили по голове. Он даже отшатнулся назад и ошарашенно уставился на Аню. Она смотрела на него с неприятной насмешкой. «Она сказала вам об этом, но вы отмахнулись». Олег замотал головой. «Аня, я ничего не знал. Твоя мама ничего мне не говорила». Уверенность Ани в правдивости маминых слов пошатнулась. Слишком уж растерянным выглядел Олег Викторович. Не мог же он так искусно ее обманывать. «И что?» Голос подвел Олега, и прежде чем продолжить, он прочистил горло. «Что стало с ребенком?» «Аня, ты можешь мне, конечно, не верить, но я правда ничего о нем не знал». Аня пока не определила, стоит ли верить Олегу Викторовичу, но все равно ответила. «Ребенок родился, девочка». Голос ее дрогнул. «Я». Олегу стало нехорошо. Он смотрел на Аню, снова и снова повторяя про себя ее слова. Весь остальной мир отошел сейчас на второй план. Замолкли звуки, посуды, разговоры, музыка. Важно было только то, что происходило за их столиком. а происходила там самая настоящая трагедия. Олег растер ладонями лицо и снова посмотрел на Аню, словно бы это несложное действие могло отменить ее слова. Но она смотрела на него так же, а значит, они ему не показались. «Аня, как?» Он замолчал, потому что не смог подобрать нужных слов, а потом резко выдохнул. «Этого не может быть, Аня. Я ничего не знал. Это... Когда у тебя день рождения?» Олег замер в ожидании ответа. Даже дышать перестал. Внутри него все леденело. 20 апреля», — ответила Аня тихо. Ей тоже было страшно от того, что слова матери окажутся правдой. Олег мысленно читал 9 месяцев. Грудь слева пронзила острая боль, хотя он никогда не жаловался на сердце. «Мы с твоей мамой расстались летом», — он говорил с трудом, выталкивая из себя каждое слово и превозмогая боль. «Я точно не помню, был это июль или август, но я ничего не знал». Олег старался дышать ровно. Он не хотел напугать Аню. Не хватало еще ей видеть его слабость. А Олег быть слабым в ее присутствии совсем не хотел. И все же девушка видела, что с ним что-то происходило. Он морщился, хотя пытался это скрыть. «Вам плохо?» «Все в порядке». Олег попытался улыбнуться. «Просто не каждый день узнаешь, что у тебя есть такая замечательная дочь». Боль стала сильнее, когда до него дошел весь ужас происходящего. Он любил собственную дочь. Любил не как Карину, любил как женщину. Олег прикрыл глаза. Ему необходимо было взять себя в руки и что-то сделать. В голове не укладывалось, почему Лариса тогда ничего ему не сказала о ребенке и почему сейчас обманула Аню. «Вы правда ничего не знали?» — потрясенно спросила девушка. «Не знал, Аня. Если бы знал, ни за что бы не позволил твоей маме уйти. Зачем же она сказала, что вы ее бросили?» «Не знаю. Мы не виделись 20 лет. Я не знаю, что сейчас в голове у Ларисы». Боль в груди начала потихоньку отпускать Олега. В голове прояснялось, и он смог теперь размышлять. Олег разглядывал Аню, сидящую напротив, и такую потерянную. Ему захотелось обнять и утешить, но теперь он не мог к ней прикасаться просто так, потому что неотеческие у него к ней были чувства. Он отвернулся. Аня тоже не знала, что делать дальше. Олегу Викторовичу она верила. Иначе не сидел бы он сейчас перед ней такой бледный и потрясенный. А вот маму она не понимала. К чему был этот обман? Зачем было говорить, что Олег Викторович ее бросил, если он в самом деле ничего не знал про ребенка? Ощущение, что какой-то сумасшедший сценарист придумал весь этот сюжет. Невесело ухмыльнулся Олег. Бразильский сериал какой-то, боже мой. Он вспомнил, с каким упоением целовал Аню, и как мечтал оказаться с ней в одной постели. Его прошиб холодный пот. Если бы они тогда не остановились. Олег расслабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Ему хотелось выпить чего-нибудь покрепче, чем кофе. А еще он дико разозлился на Ларису. Какого хрена она столько лет скрывала от него дочь? Ведь все это могло закончиться. Олег дернул головой, запрещая себе снова представлять Аню обнаженной на белоснежных простынях. Он залпом выпил горький и уже почти остывший кофе. Поморщился. Попытался вспомнить, в каком именно месяце они с Ларисой расстались. Не смог. Помнил только, что это было лето и шел дождь. Они кричали друг на друга, бросались обвинениями, не желали уступать. Может, теперь она мстит ему за это? У Олега возникли сомнения, за которые он ухватился, как за спасительную соломинку. Потому что если Аня на самом деле его дочь, то как он будет жить с этим дальше? «Ань, давай сделаем тест ДНК», — предложил Олег. Она вскинула на него растерянный взгляд. «Нет, ты не думай, я совсем не против, чтобы у меня была такая дочь». «Но мы могли бы проверить, убедиться». «Хорошо», — охотно согласилась Аня. Внутри нее тоже вспыхнула надежда, что и в этом мама их обманула, хотя она не понимала, зачем. «Поехали прямо сейчас». Он расплатился за заказ, и они покинули ресторан. Только в машине Олег понял, что не знает, куда ехать. Он еще никогда не сдавал тест на отцовство. На помощь пришел интернет. Клиника располагалась неподалеку, и уже через несколько минут Олег с Аней перешагивали ее порог. Вся процедура заняла немного времени, и максимум через 10 дней они получат результат и будут точно уверены, приходятся ли друг другу родственниками. А что делать сейчас? Олег с Аней стояли на крыльце клиники. Оба понимали, что должны сейчас разойтись, но обоим этого не хотелось. «Ань, а у тебя еще сохранился мой номер телефона?» «Да», — кивнула она. «Дай мне свой». Аня продиктовала Олегу 10 цифр. Он сделал дозвон. Причин и дальше оставаться здесь не было. «Ты сейчас куда, Ань?» «Домой, наверное», — пожала она плечами, хотя ехать туда ей совсем не хотелось. «Давай я тебя подвезу». Они сели в машину. «Мне сказали, что ты в ДК больше не работаешь», — произнес Олег, выезжая с парковки. «Да», — Аня отвернулась в окно, со стыдом вспомнив, как увольнялась. «Это Королькова, слухи она с тобой распускала?» Она резко повернулась к Олегу. «Откуда вы знаете?» «Я был в ДК. Спрашивала тебе. Мне Тамара Владимировна и рассказала, как ты незаслуженно обидела заслуженного педагога». Олег усмехнулся. «Я, кстати, полностью на твоей стороне. Я тогда была просто...» Ане было стыдно за ту свою выходку, но очередной намек Ирины Семеновны на ее связь с Полянским вывел ее из себя. И она не сдержалась, особенно в свете последних новостей, что Олег Викторович был ее отцом. «Не оправдывайся, Ань», — улыбнулся Олег. «Кстати, она там больше не работает, так что, если хочешь вернуться в ДК, как?» — опешила Аня. «Обыкновенно. Чему такой педагог может научить детей? К тому же, насколько мне известно, родители ее работы тоже были недовольны. Так что возвращайся». «Не хочу». Она отвернулась. «Чего не хочешь?» — не понял Олег. «Танцевать больше не хочу». «Как это?» «Я сегодня узнала, что поступила в институт». Аня посмотрела на Олега в ожидании его реакции. «В институт?» — переспросил он. «Да. Хочу учиться». «На кого?» «Учитель начальных классов». Говоря это, Аня внутренне сжалась, боясь неодобрения Олега Викторовича. Он улыбнулся. «Неожиданный выбор. Сейчас все хотят быть менеджерами, айтишниками, психологами, юристами, наконец. Почему именно педагогика?» Ему на самом деле были интересны мотивы Ани. «Мне нравится работать с детьми», — пожала она плечами. Олег Викторович скользнул по ней непонятным взглядом и отвернулся. Аня чувствовала, что что-то произошло, но не поняла, что именно. Наверное, решила она, он не понял ее выбора. Конечно, педагогика — не модное направление сейчас. Ей стало обидно. Олег же на мгновение представил ее с ребенком. В желудок будто кусок льда поместили, когда он понял, что этот ребенок никогда не будет его. Он тут же на себя разозлился. Как мог он думать об Анне, как о матери своего ребенка, если она была его дочерью? Это же дикость. Он ненормальный, если позволяет тебе такие мысли. «Чем ты занималась все это время?» — спросил Олег, чтобы отвлечься. «Лежала в больнице, потом жила у тети в деревне, готовилась к экзаменам». «Лежала в больнице?» — испугался он. «Что случилось?» «Пневмония». «Когда?» «В апреле». Олег вспомнил, что Лариса как раз в это время и приходила к нему, и ни слова не сказала о том, что Аня его дочь. «Мама говорила тебе, что мы с ней виделись тогда?» — спросил он. «Нет», — удивилась Аня. Сейчас к Ларисе у Олега возникло еще больше вопросов, чем раньше. «Где вы виделись?» «Она приходила ко мне в офис». «Зачем?» Ему не хотелось говорить правду, и все-таки он произнес. Хотела знать, что между нами. — Что вы ей сказали? — спросил Аня онемевшими губами. — Ничего. Что я мог ей сказать? Они снова замолчали. Машина въехала во двор, где жила Аня. — Я думаю, что нам с Ларисой надо поговорить. — Я сама с ней поговорю. — Уверена? — Да, но не сейчас. Подождем результата анализа. Олег бросил на Аню удивленный взгляд. Она смущенно отвернулась. — Оба... Всей душой желаю, чтобы дурацкий тест оказался отрицательным. Но вслух, конечно же, этого не произнесли. «Спасибо, что подвезли». «Да не за что. Звони, если будет скучно», — улыбнулся Олег. Аня ответила ему смущенной улыбкой и, толкнув дверь, выскользнула из машины. Он взглядом проводил ее до подъезда, а хотел схватить в охапку и увезти. «Вот только куда?» Олег только недавно купил квартиру, а там еще предстояло сделать ремонт. Сам же он пока перебивался в гостинице. Но больше всего его волновал вопрос «Зачем?». Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, вспоминая последние дни с Ларисой. Пытался отыскать в этих воспоминаниях признаки того, что она уходила от него беременной. Ничего тогда не вызвало у него подозрений. Хотя Олег был молод, горяч, полон эмоций, вряд ли он вообще мог что-то заметить. Тяжело вздохнув, он завел машину и вырулил со двора. В офисе его ждала гора документов, которые необходимо было подписать, но мысли его оставались рядом с Анечкой. Что бы ни показал тест ДНК, она в любом случае уже навсегда останется его маленькой Анечкой.